Дайте время, всему свой час наилучший. Сын мой, указую принять меры к тому, чтобы держаться неотделимо. Для этого нужно усилить мысль о действиях, совместных со мною, и ею сломить сопротивление проводников. Каждое препятствие нужно и ценно тем, что порождает в духе человека огни преодоления, умножая их силу. Слушай, мысль о смысле препятствий, рождающих силу, надо твердо освоить. Сознательно можно черпать эту силу от каждого противодействующего явления, предварительно преодолев его в духе. Преодоление в духе важнее физического, ибо оно родит эту силу из недр духа. «Поборемся» – девиз победителя. «Духом не сникнуть, в духе не сломиться, в духе не отступить, в духе преодолеть и силы умножить» – в этом победа. Проводники сломимы, но дух не сломим. Несломимость духа плоды даст в надземном, даже при невозможности сломить земное препятствие. Тело может не выдержать и сломиться, но мощь духа ничто не может сломить. При осознании этого легче ломаются земные преграды. Никто и ничто ни вовне, ни внутри не заставит склониться перед чем бы то ни было дух, идущий со мною к победе.